разнообразных на твой образ и то перевёт спитель, донесёт во враг, третьих нет теперь, или друг, или враг. А где он веры щит, где он духа булат, даже камни кричат, и часы бьют напад. На обильной реке станет радугой мост, раньше жили как все, а теперь в полный рост. И все ближе огонь, тает холод зимы, и в толпе различай, где они, а где мы. Разошлась по земле весть, отдай мне тайги, ты узнаешь своих сердцем правой руки. Но несет тех, кто слаб, лихо в гиблый тот. Не спастись уж тогда, не сойтись кривых троп. Разрубить бы узлы, только стянут хомут. Заковал себя в цепь, поминай, как зовут. Только птица кружит над твоей. Только птица.